Глава 23. Дорогие родственники. Терзаемая своими мыслями, довольно противоречивыми, надо заметить, я неспешно вошла в выделенные мне апартаменты. Думала отдохнуть, привести в порядок голову и избавиться от смятения. Ага, как же. «Госпожа!» — бросилась ко мне Раина. «Слава Алиане, вы вернулись! А тут такое, такое!» «Блин, да когда же это кончится? Мне дадут хоть немного отдохнуть?» Я мысленно взвыла. На деле же растянула губы в притворной милой улыбке и спросила. «Что случилось на этот раз, милая?» Ответила мне Анника. Ведьма вышла из своей комнаты с весьма показательной маской брезгливости на лице и с порога огорошила меня. «Ваша мачеха почтила нас своим присутствием». Мысленный стон стал протяжнее. «Твою мать, я непозволительно забылась. Мачеха, она тут. Надо было это предвидеть». В самом деле, прибытие леди Кларисы на присягу более чем логично. Она была первой леди в герцогстве Виар. Да и сейчас наверняка остается ею, если ее паскудный сынишка-сталкер еще не женился. Я попросила Раину принести мне прохладительный напиток, исчезая за ширмой своей спальни, чтобы переодеться. Аннику попросила следовать за мной, расспрашивая ведьмочку в деталях о нашествии родни. Клариса вела себя нагло и надменно. Это все, что я сумела выяснить из недолгого посещения леди Фьори. Слова Анники заставили меня крепко задуматься. Думаю, что встречу с родственниками жизненно важно провести до торжественной встречи людей и нагов. А до бала осталось совсем немного времени. Зачем? Для этого есть три причины. Первое. Я не знаю, как Эдвард и его маменька выглядят. Чтобы не попасть в просак на празднестве, лучше увидеть эти надменные рожи сейчас, на территории, которая временно признана моей. Второе. Необходимо дать понять этой парочке, что я больше не запуганный мышонок. Венчание с Тарином Моран и последующее за этим вдовство сделало меня злобной хищницей. Я не собираюсь притворяться Вивиан в полной мере. Хватит того, что мы внешне неотличимы. Ну и самое главное, третье, вытекающее из второго. Я должна порвать со своей семейкой раз и навсегда. Должна максимально запугать их, чтобы они меня не доставали напоминаниями о прошлом Вивиан, которое я не знаю и из-за чего могу попасть в просак. В идеале, чтобы родственнички даже не вздумали подходить ко мне. Переодевшись в домашнее платье, я вышла в гостиную на пару минут. Потянувшись за напитком, который Марлан уже продегустировал и услужливо отошел к стене, попросила Анхеля оповестить леди Фьори о том, что я вернулась, и, если она желает навестить меня, готова принять ее. «Ваша светлость, а как же бал? Остался всего час», — охнула ведьмочка. «Успеем. Анни, Рая, мои волосы и лицо в распоряжении ваших умелых рук. Возвращаемся к трюмо. Пока мачеха явится, полработы уже будет сделано, а в платье влезть — дело пары минут». Мои девочки тихо переглянулись и молча повели меня обратно в спальню. Анхель вернулся через 5 минут. Один. Отчитался, что леди Клариса и лорд Эдвард соизволили явиться вместе, но чуть позже. Сейчас они занимались своими туалетами. «Его светлость приказал ждать его», — недовольно поджав губы, сказал капитан Лиран. «Он желает, чтобы на бал вы явились вместе». Фыркнула я краем глаза, любуясь своим отражением. Девочки знали толк в элеронской косметике. Мои волосы стали еще длиннее от сыпучей туши, еще чернее. Скулы Анника слегка выделила мягкими теплыми румянами, а губы обвела красной помадой. Ее мы нахимичили с ведьмочкой сами. Это был наш совместный проект. В состав этой помады входили масло, воск, красные водоросли и немного размолотой рыбьей чешуи. Вкупе с алым платьем, на котором я остановила свой выбор для сегодняшнего бала, Помада дала эффект взорвавшейся бомбы. И это круто, потому как на одной торговле жемчугов мы долго не протянем. Да и грешить масштабными уловами я не собиралась. Устрицам надо дать время, чтобы восстановить свою популяцию. Иначе будет, как у сельфит. Устрицы просто исчезли. Ворваться в мир косметической индустрии – самое то, потому как вечному женскому недовольству своей внешностью нет ни конца, ни края. Это чуть ли не самый беспроигрышный бизнес, признанный во все времена. Помимо помады, мы с Анникой собирались заняться продукцией кремов и масок на основе северных трав. Вот бы мне из источника водицы той молочной пару бидонов смындить. Улыбнулась своему отражению. Слова Альтаира о том, что именно молочная вода позволяет нагам сохранять внешнюю молодость, не давали мне покоя. Поговорю с ним чуть позже. Надо подобрать правильный момент, чтобы он не подумал на меня плохо. Всё-таки это якобы моя прабабка украла корнеон змеилюдов. Бросив взгляд на часы, поняла, что остается не так много времени. Видимо, Эдвард реально считал, что я безропотно послушаюсь и явлюсь на бал в их сопровождении. Идиот. «Платье!» — скомандовала девочкам, уходя за ширму. Когда роскошное алое великолепие оказалось на мне, Анника и Раина дружно ахнули. «Миледи, вы прекрасны!» В дверь постучал Анхель. «Государыня, прибыли ваши родственники. Вы сможете их принять?» «Что за глупый вопрос?» — перебил моего капитана раздраженный женский голос. «Конечно, моя падчерица нас примет. Вива, живее иди сюда, у нас нет времени тебя ждать». Я глубоко вздохнула, поправила грудь и кивнула Раине. Горничная без промедления распахнула двери. В гостиную я вплыла спокойной, но уверенной походкой. Струящийся подол платья мягко ласкал мои ноги. В этом великолепии я чувствовала себя чуть ли не королевой всего мира. Однако мачехе мой наряд не пришелся по вкусу. «Какая вульгарщина! Вива! Почему ты выглядишь как дешевая шлюха?» Довольно эффектная брюнетка с проседью на висках и макушке раскрыла рот от возмущения. Зато ее сынка все устраивало. Эдвард, довольно молодой мужчина с короткими темными волосами, в дорогом костюме с золотой брошью на воротничке сюртука, буквально поедал меня весьма похотливым взглядом. «Ты вдова! Богиня, какой позор! Ты...» «Попридержите язык, леди Фьори!» Прервала я завистливую агонию Кларисы, вальяжно располагаясь на диване так, чтобы возле меня не осталось места для дорогих гостей. «Во-первых, не дешевое. Это платье стоит очень дорого. А во-вторых, вы разговариваете с государыней Альвеора. Я же могу и обидеться. Говорите, зачем приходили, и проваливайте». «Что? Да как ты смеешь? Мы...» «Уже никто друг другу». Жестко отрезала, сузив глаза. «Я вашу парочку вообще видеть больше не желаю. Достаточно крови у меня попили. Если рассчитываете на что-то поиметь с меня, то огорчу. Я поимею вас раньше. Не провоцируйте меня на низменные порывы». «Ты стала другой, Вива», — мягко пропел каким-то подростковым тенором Эдвард. «Мне нравится». Голос мужчины стал для меня неожиданностью. Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. «Что за пискля?» «Мне плевать, что тебе нравится, Эдик». «Хм, как ты назвала моего сына?» — прошипела Клариса. «Прям я же мать в действии». «Что ты себе позволяешь? Ты невоспитанная вульгарная хамка». «Анхель, выведи леди Кларису за дверь. Кажется, она оглохла». «Что?» — взвизгнула женщина, когда капитан Леран сделал шаг по направлению к мачехе. «Только тронь меня! Я леди!» В общем, так. Решила закругляться с этим базаром. «Главное я сделала. Увидела эти наглые рожи, которые продали девочку старику, чтобы она не мешала им разбазаривать VR. Говорю один раз, я вас глубоко презираю. Никаких дел с вами иметь не собираюсь. В моем замке не жду. Даже не думайте явиться. Затеряйтесь в тайге. Ты нам угрожаешь? Так открыто? Ты свихнулась? Я? Сделала круглые глаза. Угрожаю? Вам? Когда? Театрально выдохнула, приложив руку к декольте. Очень уж Эдвард таращился в весьма глубокий вырез. Дурацкая мода нагов. «Кто-нибудь слышал мои угрозы?» Заозиралась по сторонам. Мои верные ребята отрицательно качнули головами. Даже Марлан. Молодой капитан с ухмылкой наблюдал за нами. «Видите, никто вам не угрожал. Всего лишь по-родственному посоветовал. И я бы на вашем месте не стала игнорировать эту милость». Эдвард, которому обзор закрыли на достоинство сводной сестры, нахмурился. Кажется, кровь наконец прилила в ту голову, что требуется для размышлений. «К чему такие крайности, Виви? Мы же все, что у тебя осталось. Не стоит так разговаривать с членами своей семьи. Тем более у меня для тебя есть выгодное предложение». «Для вас, лорд Эдвард, я государыня Моррен, и все ваши предложения меня не интересуют. Кстати, я слышала, что вы по-семейному решили воспользоваться моими заслугами. Захотелось урвать кусочек благостного отношения императора Шариса? Даже не рассчитывайте. Все свои долги Аширис будет выплачивать мне одной. А у вас присяга будет такой же унизительной, как и у остальных герцогств Алиры. Но ты...» Собственно, на этом разговор окончен. Порывисто встала и прошла мимо ошарашенных посетителей, замерев напротив Эдварда на пару секунд. «На балу держитесь подальше, не провоцируйте меня. Ведь я могу одним из долгов сделать ваше неожиданное исчезновение прямо здесь и сейчас. Марлан, на Севире есть непроходимые леса?» «Полно, государыня». Усмехнувшись в лицо опешившего братца, продолжила путь. «Анхель, проследи, чтобы лорд и леди Фьори покинули мои апартаменты в ближайшее время. Ивар, Марлан, сегодня вы будете меня сопровождать до бального зала». Не оглянувшись ни разу, вышла в просторный коридор.